Глава 9. Яд. Выйдя на опушку родного селения, Милослав остановился. Он очень спешил последние дни. На прощание ведмурт сказал, что они с вороном должны успеть к свадебному огню, чтобы спасти невесту Боремира. «Это будет испытание для твоего помощника», — проговорил Волхв, поглядывая на ворона и наставляя внука перед дорогой. «Свое ты уже прошел, а ему только предстоит». Юноша кивнул. Воспоминания о собственном посвящении были свежи, а тело пока восстанавливалось после волховской болезни. «Но медлить нельзя», — проговорил Милослав, прощаясь с потворниками, которые еще только готовились к преодолению каменных лабиринтов. Ведмурт рассказал внуку, как пройти через болото, окружавшие их селение, чтобы не терять время, идя по проложенным дорогам в обход топи. Подходя к родным краям, Милослав думал о матери, встреча с которой была так желанна, и о младших братьях, по которым уже соскучился, и о своих родных, с которыми делил дом и двор. «Я уезжал от них простым отроком, а вернулся посвященным волхвом», — думал он. «Хотя до мудрости деда мне еще расти и расти». Тот велел ему остаться в родном селении на все ближайшее солнце, совершенствовать свои знания, обращаясь к богам, набираться опыта, проводя обряды и творя заговоры, вместе с матерью присмотреть себе невесту, чтобы иметь возможность после свадьбы пройти инициацию огнем, и быть волхвом, имеющим активный пояс Перуна. И после этого вернуться в город, к своему другу Святозару, чтобы вместе творить историю северных земель. В этом плане Милославу нравилось все, кроме женитьбы. Его влекло уединение, жизнь вдали от людей. Ему было тяжело долго находиться даже рядом с родными. Появление жены шло вразрез с его устремлениями, но при этом ему хотелось и пробудить огненный пояс, как у отца и его братьев. По возвращении в город он планировал жить не в княжеском тереме, а за его пределами, возможно, с Ведмурдом около капища. С этими думами Милослав подошел к родному дому. Крон, так юноша назвал своего ворона, улетавший вперед, уже вернулся к нему. В когтях птицы застряла змеиная чешуя, которую Крон принялся счищать о кору деревьев. «Ты справился?» — скорее похвалил, чем спросил молодой волхв, видевший сквозь пространство поединок, произошедший на свадебной поляне. Ворон издал звук, говорящий о его крайнем довольстве по поводу своей победы. «Ты молодец, прошел свое испытание. Теперь мы с тобой равны. Будем вместе расти и разума набираться». Крон, казалось, уже не слушал его, но это впечатление было обманчиво. Он всегда был внимателен к своему хозяину. После того, как Милослав спас птенца, вылечил его крыло, кормил хлебными крошками с руки и согревал за пазухой, они стали неразлучными друзьями. Позже юноша увидел огромных воронов, круживших над их стоянкой. Это были большие черные птицы с метровым размахом мощных крыльев и большим могучим клювом. Молодец залюбовался красотой и силой пернатых. «Неужели и мой вороненок таким будет?» – проговорил он. Птенец, сидящий у него за пазухой, произнес гортанное «крох», что означало «да». Сейчас Крон стал гораздо больше и перемещался уже самостоятельно, иногда приземляясь на плечо хозяина. Вместе, своим видом, они вызывали страх и удивление случайно встреченных путников. Стоя рядом со своим домом, Милослав выбирал, куда ему пойти – подождать в родном доме или направиться на праздник. Любя одиночество, юноша не горел желанием находиться среди толпы веселящихся селян, вызывая повышенное внимание к себе. Вдруг на дороге показалась повозка. На козлах сидел Боремир. Он издалека увидел Милослава, но не сразу узнал его, зато заметил ворона, который спас Вассу. Подъехав ближе, воин остановился и спрыгнул на землю. «Милослав?» — спросил он, силясь узнать в этом вытянувшемся, повзрослевшем юноше с совсем не детским взглядом того отрока, которого он учил ухаживать за лошадьми и пахать землю. «Здравствуй», — ответил молодой волхв. «Рад тебя видеть. Как твоя жена?» «Твой друг спас ее», — ответил Боремир, кивая ворону, важно восседавшему на плече хозяина. «Я очень благодарен вам». Из повозки выглянула Васса. Она с удивлением посмотрела на Милослава и его спутника, а тот заметил про себя, что яд змеи, которым был полон браслет, успел проникнуть в кровь женщины. Он не смог умертвить ее, но, будучи магическим, оставил свой след. «Ближайшее солнце, береги себя», — сказал молодой жене Милослав. «Хоть колдовство Тимира и было растерзано кроном и сожжено огнем Белозара, но его отголоски еще живут в тебе. Не позволяй тьме, крупицы которые сейчас бродят в твоих жилах, проникнуть в сердце и разум и покорить тебя». При этих словах Васса вздрогнула, а Буремир нахмурился. Он, как никто другой, знал, что значит, когда в разуме поселяется темнота, и дорого заплатил за очищение от нее. «Можно извести ее?» — спросила женщина. «Только вместе с духом», — покачал головой волхв. «Но мы поможем тебе. Я проведу в селении все будущее солнце. Буду делать обряды для сдерживания пробудившейся магии Тимиры. Ты ведь обошла с браслетом все три круга, да?» Васса кивнула. «Надо было снять его раньше», — сказал Милослав. «Крон не мог атаковать змею, пока она спала в браслете». «Я не знала», — грустно ответила Васса. «Браслет так жег руку, что хотелось кричать от боли, но я боялась, что если остановлюсь, расцеплю наши с Боремиром руки, чтобы снять веревку, то это могут расценить как невозможность преодолеть свадебные круги и запретят наш обряд». «Надо было сказать мне, что тебе так плохо», — тихо проговорил воин, обнимая жену. «Я чувствовал, что с тобой что-то не так, но не мог понять, что». «Сейчас уже ничего не изменишь», — примирительно сказал Милослав. «Но с этим можно справиться. Мы поможем тебе». «Хорошо», — кивнул воин. «А пока давай завезем повозку во двор. На ней к ручью не проехать. Я возьму лошадь, и мы поедем в наш дом». «Ты построил вам отдельный дом?» — спросил волхв. «Да, на берегу реки», — был ответ. «Это очень хорошо», — кивнул юноша. «Вода помогает нам очистить тело и душу. Река, к тому же, постоянно в движении, и ее воды унесут с собой все дурное. Пусть Васса ежедневно делает омовение на берегу и пропускает струйки воды через свои пальцы, прося забрать чужеродное из ее тела. Так из нее будет уходить яд Тимиры, который она успела передать. А зимой будете набирать воды из проруби и выливать ее обратно на лед. И тогда, к следующему лету, темнота уйдет». «Опять я доставляю всем неприятности», — расстроилась женщина. «Не говори так», — сказал Боремир. «Ты не виновата в чужой зависти и колдовстве. Тем более рядом моя семья. Они помогут. Млада исцелила меня, когда уже не было надежды на выздоровление, и тьма сковала мою душу. Но она смогла пройти сквозь мглу и передать мне свет. А наша с тобой встреча вернула мне желание жить. Я не отдам тебя Тимире. Ты теперь моя жена, и она не властна над тобою». Васса улыбнулась. Воин помог ей выйти из повозки, а Милослав открыл им ворота. Ворон вспорхнул с его плеча и полетел обследовать новую территорию. Боремир же поставил повозку на место, взял свободного коня, посадил на него жену, сам запрыгнул в седло и поехал к новому дому. Молодой волх посмотрел им вслед, видя впереди долгую совместную дорогу с одним лишь ответвлением в сторону, быстро заканчивающимся уходом обоих внавь. Это был путь тьмы, и развилка была еще впереди.